Глава первая. Гном по имени Мирн. Иногда мне кажется, что было бы неплохо, если перед нашим появлением на свет предоставлялся выбор, в каком обличии явиться этому миру. Я мог бы родиться человеком и беспрестанно воевал с каким-нибудь новым врагом. Или мог стать эльфом, жить в бескрайних лесах и трястись над каждым сломанным деревцем. А мог бы родиться троллем, или того хуже, каким-нибудь орком или гоблином. Но, видимо, горным шахтам тоже нужны свои хозяева. И вот на свете появился гном. Позвольте представиться. Меня зовут Мирн. Самый обыкновенный гном, живущий в одной из небольших деревень у подножья восточной части Синих гор. Называется наша деревенька Неприказ. Мне всего 60 лет. Что по человеческим меркам составляет примерно лет 17. Да... Так уж определили боги, что после эльфов гномы живут дольше всех в этом мире. Люди любят издеваться над нами. Мы им кажемся замкнутыми и ограниченными бородачами. Они считают, что мы не желаем ничего знать, кроме своих шахт. Но поверьте, это не так. Тем более, что и бороды у нас появляются где-то лет в 200. Я живу недолго на этом свете, но всегда гордился, что был гномом. Мне доводилось видеть и людей, и эльфов, и орков. И не только видеть, но и общаться с ними. Пару лет я работал в лавке моего двоюродного дяди. И все караваны, проходящие через деревню, попадали к нему, единственному обладателю патента на продажу обработанной красной руды. К тому же он был владельцем мастерской по ее переработке. То, что добывалось в шахтах, требовало обработки. И в каждой деревушке гномов были те, кто занимался этим выгодным делом. Именно им владельцы шахт продавали руду-сырец. И именно они превращали ее в то, чем славились Синие горы – красную и синюю руду. Караваны состояли из представителей разных рас, но почти всегда возглавляли их люди. Когда прибывал караван, вся деревня обычно сбегалась смотреть на него, как на какое-то чудо. Жители деревни, как и все гномы, не отличались любовью к перемене мест и не видели в своей жизни ничего, кроме деревни, шахты и ближайших окрестностей. Поэтому приезд каравана был долгожданным развлечением. Признаясь, что в общении люди были простыми и приятными. Про эльфов и орков лучше вообще ничего не говорить. Те из них, что встречались мне, были либо слишком тупыми, либо слишком высокомерными. Надеюсь, вы сами догадаетесь, к кому относится каждая из этих характеристик. Эти мысли проносились у меня в голове, пока я шел на работу вместе с большой толпой гномов, которые все как один были мрачными и недовольными. Каждый гном любит поспать. И необходимость вставать в 7 утра на работу могла вывести из себя любого моего соотечественника. Вдобавок, плохому настроению способствовала погода. Ночью прошел сильный дождь, и земля под ногами превратилась в жидкое месиво. Небо же до сих пор было затянуто серыми тучами, которые не мог разогнать пронизывающий холодный ветер. Непривычная погода для середины лета. К сожалению, я чем-то не понравился дяде, и мне пришлось уйти из лавки. После этого в Неприкасе оставалось лишь одно место работы. Там работала почти вся деревня – шахта. Не сказать, чтобы мне нравилось работать в ней, но я уже привык относиться к зигзагам судьбы философски. По принципу людской поговорки. Все, что не происходит, все к лучшему. «Эй, Мирн, как дела?» Раздался грубый голос, и рядом со мной появился Хлыс. Гном из моей бригады, который, несмотря на свой возраст, уже был помощником бригадира. Признаться, я недолюбливал его. Хлыс был моим ровесником и, в отличие от меня, пользовался большим авторитетом в деревне. Я же не мог похвастаться любовью соотечественников. А все из-за моих родителей. Признаюсь, что я помнил только свою мать, которая была настоящей женщиной гномьего племени. Гномы не имеют царей и королей, они живут кланами. Неприказ относился к клану серебряных рудокопов. И моя мать была дальней родственницей главы клана, Пареса, что, впрочем, не сделало ее богатой. А вот отца не помню. Мать не любила рассказывать о нем. Но когда я подрос, то быстро узнал историю моего происхождения. Моим отцом, если верить слухам, был человек. Мать не успела дать мне точный ответ, правда это или нет. Она умерла, когда мне исполнилось 12 лет. Но односельчане и моя многочисленная родня тут же поведали мне о моем происхождении. И скажите... Кому из гномов может понравиться полукровка? Мы относимся к чистоте крови очень серьезно. Хотя, До эльфов нам в этом вопросе далеко. Мне пришлось получить за свою короткую жизнь солидную порцию ненависти и презрения. Хотя внешне я ничем не отличался от остальных гномов. Ну, может, чуть-чуть повыше? Да черты лица немного тоньше. Но кому это объяснишь? Меня взяла на воспитание троюродная сестра матери. О ней не могу сказать ничего плохого. Это была тихая женщина, которая заботилась обо мне и никогда ни в чем не упрекнула. Но ее лет 20 назад забрал к себе бог гномов Гнорм. Надеюсь, что в раю она заняла достойное место. Как только я достиг совершеннолетия, открытое издевательство сверстников превратилось в молчаливое презрение. Но, честно говоря, я его воспринимал с изрядной долей иронии. Вот это качество, присущее скорее людям, чем гномам, скорее всего, досталось мне в наследство от отца. Оно очень сильно помогало в жизни. Если ко всему подходить с юмором, все обиды становятся просто шутками. Тем временем, Хлыс, устав ждать моего ответа, продолжил сам. «Ты чего молчишь?» «Чего тебе надо?» Поинтересовался я, не ожидая ничего хорошего. «Приходи сегодня в таверну. Мы собираемся бригадой». Внезапно произнес Хлыс, и я с удивлением уставился на него. «Ты приглашаешь меня?» «Тебя!» Передразнил меня тот. «Не надо так шутить!» Покачал я головой. «Я не куплюсь на это». «Дело твое», – пожал тот плечами. «Хочешь верь, хочешь не верь, но ты с нами работаешь уже много лет, а мы еще ни разу нормально не посидели и не выпили. Брось, забудь о своем происхождении, будь гномом!» С этими словами он скрылся в толпе. Я покачал головой. Что происходит на белом свете? Хлыс приглашает меня на вечеринку. Да еще советует забыть о своем происхождении. Что это? Попытка приручить изгоя? Или просто очередной розыгрыш? Но мне почему-то показалось, что слова Хлыса были искренними. Я решил отложить в сторону размышления на эту тему. Тем более, что перед нами выросла огромная черная дыра, представлявшая собой вход в шахту. Она имела несколько уровней. На первом уровне находились 4 гигантских подъемника, опускавшие шахтеров на 100-метровую глубину в больших деревянных плитях. Там находился второй уровень. На нем было пробито множество мелких штолен, в которые клети поменьше опускали рабочих вниз на их рабочие места, на третий уровень, где они крошили кирками каменные стены, периодически выбирая из пустой породы куски синей и красной руды. Больше всего ценилась красная руда. Незаменимый материал для всевозможных магических штучек. Из синей же руды делали оружие. Лучшее оружие в Никее. Я работал на втором уровне. Моя работа заключалась в том, чтобы смотреть за опускающими вниз рабочих клетями 4 штолен, которые, кроме этого, еще служили для подъема наверх готовой руды. Честно говоря, работать в шахте могли только гномы. Ни один человек, и тем более ни один эльф или гоблин, не выдержали бы ее атмосферы, состоящей из клубов серой пыли и вечной влажности, которая мгновенно покрывала одежду бесчисленными каплями воды. Мы, гномы, славились своей живучестью. Вот взять, например, эльфов, лесной народ. Они жили гораздо дольше нас, но лишь в своих лесах. Стоило им выйти из их чащоб, как они сразу становились слабыми и беспомощными. А гномы приспосабливались к любым условиям. Ну да ладно. Я вздохнул и вместе с толпой устремился к подъемникам. Вскоре я уже стоял в решетчатой клете, забитой народом. Двое гномов закрыли створки ворот, и мелко задрожав, подъемник пополз вниз. Через 20 минут я оказался на втором уровне. Здесь было гораздо теснее, чем на первом. Под моими ногами, обутыми в резиновые сапоги, хлюпала грязь. Несмотря на все попытки, никак не удавалось закрыть доступ воды в шахту. Поэтому вся работа шла под мелким моросящим дождиком. Лишь в перерывах между сменами несколько магов высушивали весь уровень, чтобы хоть как-то облегчить труд шахтеров. Я подошел к своей клете. В принципе, моя работа была не особо сложной. 3 рычага. Один опускает, другой поднимает, а третий останавливает клеть. Особого ума не надо, чтобы наловчиться в обращении с ними. Должность моя, конечно, была не престижной и малооплачиваемой, но мне хватало. Хотя иногда бывало трудновато. Увы, с моей родословной нельзя надеяться на карьерный рост. Какими бы талантами ты ни обладал. Мне и так повезло. Согласитесь, что дергать рычаги лучше, чем работать киркой. Рабочий день длился как обычно. Я поднял уже 4 клети с породой, которые ловко перегружали на тележке двое молчаливых гномов. Они работали вместе со мной давно. К сожалению, сколько ни пытался, так и не смог узнать их имен. Хлыст как-то говорил, что они дали обет молчания. Лично я не понимал эти обеты, которые последнее время были популярны среди гномов. Меня всегда смешили те, кто подобным образом надеялся заслужить благосклонность гнорма. И вот когда клеть остановилась в 5-й раз, я открыл двери и застыл от удивления. На куче руды лежал самый прекрасный камень, который я видел за свою жизнь. Он был величиной с куриное яйцо. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Но словно почувствовал, что на него смотрят, камень внезапно начал светиться темно-коричневым светом. Постепенно свет стал меняться, и спустя несколько минут камень уже переливался всеми цветами радуги. Я с трудом оторвал от него свой взгляд и оглянулся вокруг. Как ни странно, я стоял совершенно один. Молчуны гномы еще не вернулись, а поблизости никого не было. Интересно, как такую красоту не заметили внизу? Что в тот момент толкнуло меня на шаг, о котором впоследствии неоднократно жалел? Честно говоря, не знаю. Но я открыл двери клети, схватил камень и быстро засунул себе за пазуху. В следующую минуту раздались шаги. Это вернулись мои напарники. Они ничего не заметили и вновь принялись загружать тележки рудой. Камень, лежавший за пазухой, жёг спину. И я уже не помню, когда работал до конца смены и добрался до своего дома. Жил я на окраине деревни, в доме, когда-то принадлежавшем моей матери и перешедшем по наследству ко мне. Лет 30 назад он был симпатичным и милым особнячком, но сейчас сильно обветшал. Мои родственники не спешили вспоминать о моем существовании, а у меня не было денег на то, чтобы привести его в порядок. Поэтому я жил в небольшой комнате в правом крыле дома. Эта комната сохранилась лучше всех. На ремонт ее и двух соседних с ней комнат денег мне хватило. И в моем трехкомнатном пристанище сразу стало уютно. Войдя в дом, я вытащил из-за пазухи камень, найденный столь чудесным образом. И, полюбовавшись на него, засунул в самый дальний угол сундука с одеждой. Затем, тяжело вздохнув, переоделся и вышел из дому. Не хотелось мне идти к Хлысу в таверну. Но я все же решил рискнуть. Таверна, называвшаяся «Смелый гном», находилась неподалеку. И через 15 минут я уже входил в одноэтажное приземистое здание, которое было самым посещаемым местом нашей деревни. Гномы любят выпить, и поэтому хозяин таверны преуспевал. Вечером найти в ней свободные места было почти невозможно. Оказавшись внутри, я окунулся в привычную атмосферу таверны. Клубы табачного дыма поднимались к деревянному потолку. Хлыса и его компании пока не было видно. Поэтому я уселся за стойкой и сказал бармену, чтобы налил пиво. Через минуту передо мной появилась массивная деревянная кружка, налитая до краев. Не знаю, почему, но бармен относился ко мне лучше, чем все в этой деревне. С чем это связано, я не знал. Да и не задавался этим вопросом. Отхлебнув горьковатого пива, которое в смелом гноме варили мастерски, я смотрелся по сторонам. Все было как всегда. Все столики были заняты гномами, которые ели и пили. Шум в таверне стоял страшный, так как наше племя отличается не только настойчивостью, которую неразумные люди называют тупостью, но и вспыльчивостью. Поэтому страсти за столами кипели нешуточные. Кое-где даже вспыхивали драки. Но местные вышибалы-тролли быстро охлаждали спорщиков. Кто, скажите мне, станет спорить с троллем? Даже если ты пьян, эти создания умеют сделать так, что хмель слетит с тебя в один миг. Жаль только, что в таверне не было женщин. У гномов женщинам не пристало ходить в таверну. Люди и здесь злословят о том, что они настолько некрасивы, что не хотят показываться на публике. Но оставим это на совести глупых людей. Поверьте, среди женщин нашего рода немало симпатичных. Пусть они маленького роста и не столь ослепительны, как эльфийки, но красавиц среди них хватает. По старым законам гномов, женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. Они обычно не работают, так как если гном не может прокормить семью, это страшный позор для него. Еще один обычай, который я не понимал. Наверное, и здесь давало знать о себе примесь человеческой крови. Ведь всех гномов устраивало подобное положение дел. Меня же нет. Кстати, о женщинах. Признаюсь вам, это было мое слабое место. Не сказать, что я был уродлив. Обычный гном, не лучше и не хуже других. Но с девушками мне все как-то не везло. Конечно, и тут меня подводило мое происхождение. Но если бы у нас нравы были такими, как у людей, то я бы не задавался вопросом о том, как познакомиться с девушкой. С другой стороны, тогда мы были бы людьми, а не гномами. Тут мой взгляд невольно остановился на незнакомце, который пил пиво за столиком на четверых в полном одиночестве. И это при таком дефиците места. Мало того, незнакомец был человеком. И его никто не замечал. Обычно появление людей в таверне постоянно приковывало всеобщее внимание. «Мэйр», — обратился я к бармену, который обслужил очередного клиента и, воспользовавшись моментом, присел отдохнуть, вооружившись кружкой пива. «Да», — ответил он мне. «Что это за человек? Вон там». «Человек?» — бармен пригляделся. «Ты что, Мирн, с ума сходишь? Не вижу я никакого человека». «Как не видишь?» Я был поражен до глубины души. «Вон, за 10-м столиком». Все столики в таверне имели номер, который был прибит к длинному шесту, возвышавшемуся около каждого столика. 10-й? Недоверчиво протянул Мейер, еще раз пригляделся, после чего покачал головой. «Если б я не знал, Мирн, что твоя кружка первая, я бы сказал, что ты пьян. Там сидит гном». «Гном?» Я еще раз посмотрел на 10-й столик. Там сидел человек. Я готов был отдать руку на отсечение, что это человек. Но раз Мейер видит в нем гнома, проверим. «Эй, друг!» — обратился я к сидевшему рядом со мной за стойкой пожилому гному. «Не скажешь, кого ты видишь за 10-м столиком?» Гном посмотрел на меня презрительным взглядом, но тем не менее соизволил бросить взгляд в сторону 10-го столика. «Не знаю, зачем тебе это, но там сидит обычный гном. Если ты таким образом хочешь надо мной поиздеваться, то...» В голосе его зазвучали угрожающие нотки. «Нет-нет», — поспешил быстро заверить я его. «Ни в коем случае». «То-то же», — удовлетворенно произнес гном и вернулся к своему пиву. Я же был удивлен и растерян. Надо было проанализировать ситуацию. Кстати, в нашей деревенской школе я считался одним из лучших учеников. Тоже, наверное, папочка постарался. Мы гномы народ умный. Просто в отличие от людей не умеем красноречиво говорить. А ведь сами люди прикрывают свое невежество именно красноречием. Передо мной стоял один вопрос. Было понятно, что человека, сидевшего за столиком, вижу лишь я. Все остальные видели в нем гнома. В том, что у меня галлюцинация, я не верил. Но внезапно меня осенило. Я же читал о подобном. Среди гномов нет сильных магов, так как наши способности к владению магической силой ограничены. Но у моей матери было много книг о магии, и я знал, что такое сотворить иллюзию. В этот момент сидевший за 10-м столиком посмотрел в мою сторону. Он улыбнулся и поманил меня рукой. Я был сильно заинтригован и направился к 10-му столику. Когда я сел напротив человека, тот приветственно кивнул и подвинул мне полную кружку с пивом. «Меня зовут Стронг Холл», — представился он. «А ты Мирнси Моорин, так?» «Так», — согласился я. «Но я привык, что меня называют Мирн. Гномы редко используют свое полное имя». «Хорошо, Мирн. Конечно, ты хочешь узнать, зачем я тебя пригласил?» «Естественно», — кивнул я. «И мне не менее интересно, почему остальные видят в тебе гнома, а я человека». «Что?» — Стронгхолл с удивлением посмотрел на меня. «Ты знаешь, что я человек? Но я же не слепой», — улыбнулся я, поражаясь непонятливости своего собеседника. «То есть ты видишь во мне человека?» «А кого я должен видеть?» «Ты увидел первый уровень облика. Интересно. Ты сумел увидеть через иллюзию». Стронгхолл задумчиво посмотрел на меня. «Ты учился магии, Мирн, когда-нибудь?» «Нет». Я пожал плечами. «Тебе должно быть известно, что гномы не сильны в магии, а лично я не обладаю никакими талантами в этой области. Кто тебе это сказал?» «Наш священник». «Священник. Ну да, конечно. Хорошо. Я человек. Ты подметил правильно. Кстати, по поводу твоих способностей мы еще поговорим. Для гнома увидеть сквозь иллюзию – это хороший тест на скрытую силу. Ты не так прост, как кажется с первого взгляда. Ваш священник ошибся». «В чем?» Я не понял, что хотел сказать этот странный человек. «Забудь пока. Давай поговорим о другом». «О чем? Ты сегодня кое-что нашел?» Голос Стронгхолла стал вкрадчивым. «Что?» — спросил я самым невинным видом, стараясь унять бешено стучащее в груди сердце. «Камень. Небольшой камень рубинового цвета». «Не знаю ни о каком камне. Кто тебе рассказал такую чушь?» «Послушай, Мирн». Незнакомец говорил со мной вежливо и медленно, словно с ребенком. «Я знаю, что камень у тебя. Как я это узнал, вопрос другой. Но мне это известно. Поэтому я предлагаю тебе за него 100 золотых». «Сколько?» Я был ошеломлен. Нет, просто раздавлен суммой, которую назвал незнакомец. Насколько мне было известно, в королевстве Эникея, в которое на правах автономии входили деревни с северной части Синих гор, золотые монеты были в ходу лишь в крупных городах. Простой народ пользовался серебряной, серебряками и медной монетой. Например, моя зарплата на шахте составляла 3 серебряка в месяц. Учитывая, что 1 золотой равнялся 30 серебрякам, то мне предлагали целое состояние. Такие деньги в нашей деревне, если имелись, то только у хозяина шахты Грасса, главы совета старейшин Неприкоса. «Ты не веришь?» Стронгхолл по-своему истолковал мое замешательство. «Вот, смотри». На столе передо мной появился увесистый мешочек. Я с трудом подавил желание бежать домой за камнем. Врожденная подозрительность взяла верх. «А зачем ты платишь за него такие деньги? Это же огромная сумма. Что это за камень?» «А вот об этом, юный гном...» Стронгхолл сразу нахмурился. «Об этом тебе лучше не знать, иначе я не дам за твою жизнь и ломаного медика. Камень очень важен для меня. Важен настолько, что я могу заплатить за него столько, сколько обещал. Так ты согласен?» «Согласен!» — выпалил я, кляня себя за то, что вообще спросил об этом. Когда в руки шло целое состояние, не было времени на раздумья. Надо пользоваться моментом. Этот принцип, который проповедовал мой школьный учитель, был присущ большинству гномов. Именно неумение следовать ему и создавало проблемы в моей жизни. «Отлично!» Мне показалось, что человек облегченно вздохнул. «Мы идем к тебе». «Но я могу его принести сюда?» — робко возразил я. «Нет», — неожиданно резко ответил Стронгхолл. «Мне сделать это будет безопасней». «Безопасней? А в чем опасность?» Еще раз удивился я, почувствовав, как по спине пробежал неприятный холодок. «Пошли», — произнес человек, не удостоив меня ответом. Мне оставалось лишь подчиниться. Когда мы выходили из таверны, я еще раз осмотрелся. Хлыса не было. «Странно. Обычно он и его компания не задерживались. Твои друзья не придут», — прочитал демон мои мысли. «Хотя они, в общем, и не друзья, верно?» «Откуда?» Я не успел выразить свое возмущение, как новый знакомый все мне объяснил. «Я внушил Хлысу, чтобы он пригласил тебя. Хотел быстрее с тобой встретиться. А сейчас он уже ничего не помнит о приглашении». «А-а-а!» – протянул я. Все это было странно и непонятно. Откуда мой новый знакомый мог знать, что я сегодня найду камень? Хлыст разговаривал со мной утром. «Ладно, пошли быстрей», – поторопил меня Стронгхолл. И мы двинулись в путь. Шли мы очень быстро, и уже спустя 5 минут входили в мою квартиру. «Ну, где он?» В голосе моего спутника звучало нетерпение. «Деньги», – произнес я, прекрасно помня правила торговли, изучаемой гномами буквально с пеленок. Человек бросил мне мешочек, и я распустил завязки и заглянул в него. Золото. В нем было много золота. Тем не менее, я достал 1 золотой и проверил на зуб. Все было нормально. Тогда я достал из сундука камень и протянул его Стронгхоллу. Он осторожно взял его и развернул тряпку, которой тот был обмотан. Камень сразу вспыхнул знакомым мне рубиновым цветом. Внезапно я почувствовал, что сделал огромную ошибку, отдав его. Сам не понимаю, откуда в моей голове появилась подобная мысль. Наконец-то. Лицо моего нового знакомого внезапно изменилось. Я с ужасом наблюдал за ним. Вскоре он уже совсем не походил на человека. Стронгхолл превратился в какую-то отвратительную тварь со сморщенным лицом, красными глазами и внушительными клыками, торчащими из узкого рта. Он по-прежнему стоял на 2 ногах, и у него были 2 руки. Но все это было покрыто рыжим жестким мехом. И я вдруг вспомнил, где видел подобное. «Демон!» — вырвалось у меня. Я вспомнил одну книжку, которая в детстве была одной из моих самых любимых. Называлась она «Создание света и тьмы». И была богато иллюстрирована. В ней рассказывалось обо всех племенах, населявших Улар, так называется наш мир. И тварь, стоявшая передо мной, словно сошла с одной из страниц книги. «Надо же!» – рассмеялся Стронгхолл изменившимся голосом, ставшим каким-то визгливым. «Какой умный гном! Наверное, рассказы о вашей тупости действительно преувеличены. Но все равно тебе не по силам тягаться со мной. Слушай же, этот камень называется камнем Гнорма, бога гномов. Найти его может только гном. Кстати, забрать камень у того, кто его нашел, не так просто. Он должен отдать его добровольно. Что ты только что и сделал? В этом камне заключена сила, способная на многое. Но зачем мне рассказывать тебе об этом? Оставайся здесь и наслаждайся жизнью. Тем более, что, скорее всего, жить тебе осталось недолго». «Почему? Почему недолго?» — вырвалось у меня. Я чувствовал, как холодный ужас охватывает все мое тело. Руки стали липкими, и я невероятным усилием воли сдержал желание завопить от страха. «Ты проклят, глупый гном, проклят!» Стронгхолл громко рассмеялся. Его смех звучал издевательски. Настолько издевательски, что я не выдержал и, забыв обо всем, бросился на демона. И это несмотря на то, что в моих руках не было никакого оружия. Стронгхолл же, не переставая смеяться, неожиданно взмыл в воздух, взмахнув выросшими у него из спины небольшими перепончатыми крыльями. «Лови меня, глупый гном! Лови! Может, в Вестхоук, цитадель демонов, наведаешься?» Смех его зазвучал еще громче, и в следующую минуту демон исчез. Я опустился на пол и в отчаянии закрыл руками голову. «За что мне такое испытание? Первый раз в жизни повезло, и вот как все обернулось!» Больше всего меня волновали слова демона о том, что жить не осталось недолго. «Почему?» Я постарался успокоиться. Когда сердце вернулось к своему обычному ритму, достал из шкафа бутылку крепкого вина и, налив целую кружку, залпом выпил. И я сразу почувствовал, как алкоголь согревает тело и уносит охватившую меня панику. Порывшись в книжном шкафу, я достал несколько книг. Одно из них была та самая «Создание света и тьмы». Вторая называлась «Артефакты». Как я уже говорил, от матери по наследству мне досталось много книг. И после работы я обычно устраивал себе вечера чтения. Тем более, книги были очень разнообразными. Учебники для магов, энциклопедии, рыцарские романы. Каких там только не было. А так как память у меня была хорошей, многое из книг я знал наизусть. Как-то помню, заучил весь учебник для выпускного класса магических школ. Но попытка применить знания на практике, естественно, оказалась безуспешной. К сожалению, знать заклинания не значит быть магом. Я погрузился в изучение книг, и с каждой минутой на душе становилось черней. Спустя полчаса я захлопнул книгу и откинулся на стуле. Все было даже гораздо хуже, чем я предполагал. Насколько я понял из того, что прочитал, камень нес в себе проклятие. Нашедший не должен был отдавать или продавать его. К сожалению, в книге не описывалось, в чем именно заключается проклятие. Что теперь мне делать, я не знал. Хотя существовал один выход. Идти к старухе Горге. Горга была местной достопримечательностью. В ней была смешана кровь нескольких раз, и выглядела она уродливей гоблина. Но так как старуха хорошо лечила любые болезни и помогала мелкой магии за небольшую плату, ее в Неприкосе уважали. Дом Горге находился за пределами деревни в холмах, рядом с кладбищем. Специально ли старуха выбрала для своего дома такое место или нет, не знаю. Мне страшно не хотелось идти к ней сейчас. На улице уже стемнело, а прогулку мимо кладбища веселой назвать было нельзя. Но разве у меня был выбор? Я быстро собрался и, вооружившись коротким мечом, владеть которым меня научил несколько лет назад, один учитель фехтования из людей, проведший в нашей деревне целый месяц. Он говорил, что у меня неплохие задатки, и что я проворнее многих гномов. Тем не менее, я старался не афишировать свое умение. Так уж повелось, что гномы сражались палицами и топорами. Но меч мне нравился гораздо больше. Путь до дома Горгия оказался на удивление быстрым. Хотя мне все же пришлось понервничать, когда я шел мимо кладбища. Слава богу, что кроме карканья ворон и шума листвы я ничего больше не услышал. И вскоре уже стучался в деревянную дверь дома старухи. Ее домишко покосился и почернел от старости. Честно говоря, как и все жители деревни, я не понимал скупости Горгия. Она могла позволить себе построить хороший дом. Тем более любой житель деревни вызвался бы ей помочь. Как я уже говорил, ее любили. Единственным недостатком старухи было то, что она ненавидела людей. Хотя, может, кто-то посчитает это достоинством. Дверь распахнулась, и я вошел. Несколько шагов, и открыв еще одну дверь, я оказался в просторной комнате. В углу ее горел камин. Вдоль стен стояли шкафы, заставленные бутылками всевозможных цветов и размеров. За столом, заваленным какими-то травами, сидела Горгия. Она была старше любого из гномов нашей деревни. И если верить рассказам, внешность ее не менялась на протяжении сотен лет. «Мирн!» – прошамкала старуха. «Проходи, рассказывай, что случилось». Она взмахнула рукой, и передо мной появился стул. Тяжело вздохнув, я опустился на него и без утайки поведал Горге свою историю. Единственное, что я скрыл, так это сумму, заплаченную за камень. «Интересно!» В бесцветных глазах старухи я увидел любопытство. «Демон, говоришь? Стронгхолл? Странно. Знала я когда-то одного Стронгхолла. Если это тот... Ты знаешь, что это за камень?» «Прочитал в книге, но там все очень кратко и...» «Пока не готова ответить на твой вопрос. Тебе придется подождать немного». «Хорошо», — кивнул я. Старуха, кряхтя, поднялась и... исчезла. Мне осталось лишь сделать вид, что я ничему не удивляюсь, и ждать. К счастью, добрая Горгия не забыла про меня, и передо мной появилась кружка ароматного пива. Удивительно, сколько я из нее не пил, пива не убывало. Время пролетело стремительно, и через час раздался хлопок, и напротив меня снова появилась Горгия. Вид у нее был такой, что я сразу понял, ничего хорошего мне ждать не стоит. «Тебе не повезло, Мирн. Это камень Гнорма. Ты правильно сказал. Но ты не знаешь его свойств. Надо было сразу идти ко мне. Ну, да ладно. Теперь все равно уже поздно. Расскажи мне про камень. Что за проклятие на нем?» «Что ж, слушай», — нахмурилась Горгия. «Этот камешек оказался в нашем мире очень давно и сменил много обладателей. Основная его роль заключается в том, что он способен подчинить воле своего хозяина все расы Улара, кроме людей. Не знаю, зачем Гнорм создал его. Говорят, что на самом деле он хотел создать нечто иное. Но в дело вмешался кто-то из черных богов. Гнорм спрятал камень, но ничто не сможет удержать подобный артефакт. Чем больше душ подчиняет себе он, тем более могущественным становится». «Но как он подчиняет? У него что, есть разум? У камня?» «Сам камень, естественно, не обладает разумом, в нашем понимании. В нем заключена могущественная сила, которая начинает управлять своим владельцем, превращая его в нечто страшное. Пока еще никто, насколько я знаю, не мог справиться с силой этого артефакта. Но никогда камень не попадал в руки демонов. Камень нельзя похитить, его можно только отдать. Отдать добровольно, что ты и сделал. И если он попал в руки Стронгхолла, жди беды. Демоны, как и люди, не подвластны действию камня, но могут использовать его в своих целях. Чем сильнее маг, тем больше силы наделяет его камень. И если Стронгхолл правильно воспользуется им, то...» «Что?» Я подался вперед. «То это конец!» Горгия неожиданно рассмеялась. «Конец мира, гном! Демоны захватят Эникею, Бариус, Кавентон! Они захватят все королевства Улара, за исключением, может быть, Ардага, города гномов! И на землю опустится мрак! Ты не знаешь демонов, Мирн, а я провела несколько лет в их столице, Вестхоуке!» «И что, выхода нет?» «Почему нет?» – покачала головой старуха. «Стронгхолл может не справиться с камнем, и тот взорвется. И через несколько лет или веков вновь появится, словно птица Феникс, возрождающаяся из пепла. Тут дело другое. Демон просчитался. Не хочу тебя пугать, Мирн. Скорее всего, он неправильно понял, в чем заключается проклятие. Так в чем же? Не выдержал я. Для того, чтобы правильно использовать камень, нужен ты, гном, нашедший камень. Без тебя камень нельзя активизировать. Это и есть проклятие. Не думаю, что после активизации камня ты останешься в живых. Так что моли Гнорма, чтобы Стронгхолл оказался настолько глупым, что попытался активировать камень без тебя. А если он... Я замолчал, прекрасно понимая, что значит это «если». «Он вернется», — продолжила мою фразу старуха. «Мне с ним не справиться, а тебе и подавно. Надо уезжать отсюда, гном, и как можно дальше». «Уезжать?» Я почувствовал, как меня охватывает отчаяние. «Куда?» «Я тебе помогу. Тем более, что я знала твою мать и знала твоего отца». «Отца?» «Да, настоящего твоего отца». «Кто же он?» «Этого, к сожалению, я сказать не могу. Я дала слово. И это слово не нарушу. Могу лишь сказать, что он человек. А вот помочь тебе попробую. Отправляйся в Ардак. Там находится единственный в Эникее университет магии гномов, Архок. Я хорошо знаю его ректора, Арадирна». «Арадирн? Эльф?» «Да, эльф. Пусть тебя не удивляет, что он живет среди гномов. На это много причин. Я напишу тебе рекомендательное письмо. Если кто-то может помочь тебе, так это именно он. Не хочу тебя пугать, Мирн, но настают трудные времена. Ты не знал, что делал, когда выпустил в наш мир то, что может его уничтожить. Многое теперь зависит только от тебя. Но кто я? Простой гном с примесью человеческой крови и... Никто не знает себя, Мирн. Никто не знает. Покачала головой Горги и ловким жестом достала из воздуха прямоугольный желтый конверт. «Сначала ты мне заплатишь 5 золотых». «5 золотых?» Я был возмущен подобной наглостью. Обычно услуги Горги оценивались медной монетой. Иногда, в трудных случаях, это была пара серебряных, но не больше. «Не скупись, Мирн!» – рассмеялась старуха. «У тебя 100 золотых, а я тоже рискую. Вполне возможно, что когда Стронгхолл поймет, что сделал ошибку, он навестит старую Горги. Тогда мне придется на некоторое время покинуть Неприказ. А для этого нужны деньги». Я был поражен, что старуха знала о том, сколько мне заплатили, но не подал вида. Вздохнув, достал мешочек и отсчитал 5 золотых. Старуха спрятала их с довольным видом и произнесла, отдавая мне конверт: «Спрячь это письмо. Не показывай никому, кроме Арадирна. До Ардага 3 суток пути по тракту Синих гор. Так что немедли, гном. Отправляйся в путь рано утром. Ты знаешь географию лучше своих соплеменников. Никто так долго не общался с караванчиками. У тебя в крови страсть к путешествиям, я это вижу. Вдобавок, ты умеешь обращаться с лошадьми». Я кивнул. Все, что она перечислила, было верно. Гномы не любили лошадей и использовали в основном коротконогих, неповоротливых тяжеловесов. Мне же всегда нравились настоящие лошади. Те, на которых ездили люди. Высокие, стройные, грациозные и умные создания. Одной из моих самых заветных тайн была именно лошадь по имени Звездочка, которую я прятал на одном из бесчисленных горных лугов, при каждом удобном моменте выбираясь туда, чтобы поскакать вдоволь. «Скачи на север, и пусть тебе сопутствует удача». Я поблагодарил Горги и засунул письмо за пазуху. Поклонившись на прощение, вышел на улицу и отправился к себе домой. На душе было муторно, но, несмотря на это, предстоящее путешествие волновало мою душу.